После смерти Конрада Монферратского, вняв уговорам баронов, простого люда и увещеванием своего капеллана, король Ричард решился отложить возвращение в Англию до праздника Пасхи следующего года и еще раз попытался захватить Иерусалим. Крестоносцы покинули Аскалон в конце мая 1192 года и, расположившись лагерем в 7 милях к востоку от Иерусалима, в течение месяца не решались пойти на приступ. Вынужденный принять хоть какое-то решение, Ричард созвал совет из 5 тамплиеров, 5 госпитальеров, 5 французских баронов и 5 сирийских баронов, который в течение нескольких дней обсуждал целесообразность штурма Иерусалима. Несмотря на упорное сопротивление Гуга Капета, совет рыцарей и баронов все же решил вернуться к морскому берегу. Король Англии направился к Бейруту, когда армия Салах-ад-Дина, усиленная войсками из Алеппо, Месопотамии и Египта, атаковала Яффу. Султан уже захватил нижний город и вел с патриархом Раулем переговоры о капитуляции цитадели, когда появился флот Ричарда. Король во главе войска стремительно высадился на берег и опрокинул армию Салах-ад-Дина. Но христиане и сарацины настолько были утомлены войной, что Салах-ад-Дин и король Ричард 2 сентября 1192 года заключили мир на 3 года и 8 месяцев. В это время из Англии снова пришли дурные вести. Принц Джон, прозванный Безземельным, воспользовавшись отсутствием брата Ричарда, вел с Филиппом II Августом подозрительные переговоры. Поэтому король все же решил срочно ехать домой. Перед этим он встретился с Робером де Сабле и сказал ему: «Я хорошо знаю, что у меня много врагов, поэтому как бы мне не попасть туда, где меня могут убить или взять в плен, я прошу, чтобы твои рыцари проводили меня в Англию». Великий магистр ордена храма тут же велел своим верным людям тайно подготовить галеру к дальнему плаванию и посадил на судно сильный отряд. Король распрощался с графом Генрихом Шампанским, тамплиерами и баронами Святой Земли, и 9 октября 1192 года взошел на свой корабль. В час вечерний, переодевшись в одежду тамплиера, он перешел на галеру ордена, и она поплыла другим путем, несколько изменив всем известный маршрут, а королевская галера продолжила следовать прежним курсам. Никто не мог видеть, как ранним утром следующего дня, едва начало светать, из королевской галеры вылетел почтовый голубь, который вскоре оказался в руках Бальи Тира. Прочитав донесение своего шпиона, Бернар Дютампль коварно улыбнулся и, написав записку, вложил ее в футлярчик, который привязал к лапке крупного сизаря. Голубь взмыл в голубое безоблачное небо и улетел на север. Бернар Дютампль не мог простить королю Англии смерть Конрада Монферратского. Он хоть и недолюбливал короля Иерусалима, но был его вассалом, как и многие другие бальи, считал, что ассасины действовали по заказу Ричарда Плантагенета. Так уж вышло, что Вилк и Ачейка совершенно нечаянно оказались спасителями Робер де Сабле. Великий магистр обязан был присутствовать на совете рыцарей и баронов, который собрал король Ричард, поэтому, едва пришло приглашение, выехал из Акры незамедлительно. Охрана у него была небольшая — 4 рыцаря, 6 оруженосцев и 5 конюхов. Ехать было недалеко, светлым днем, к тому же дорогу охраняли камтурии ордена, поэтому Робер де Сабле счел ненужным брать с собой много воинов, которых и так не хватало для защиты замка. И тамплиеры попали в засаду. Похоже, враги великого магистра не дремали. Отряд сарацин количеством не менее полусотни человек налетел внезапно, как буря. С дикими криками они ударили по флангам, мигом оторвав Робера де Сабле и его оруженосцев от рыцарей и сервиентов. Их отчаянные попытки прийти на помощь великому магистру пропадали в туне. Сарацины дрались отчаянно, не выпуская тамплиеров из жалящего стального кольца. Не будь в этот день с Робером де Сабле двух русов, его голову принесли бы на блюде Салах-ад-Дину. И Вилк, и Ачейка были в кольчугах, только оружие имели разное. Рус сражался мечом, а Кривич каким-то образом умудрялся управляться с луком, хотя дистанция для стрельбы была совсем неподходящей. Сарацины находились совсем рядом, притом не стояли, дожидаясь, пока стрела пробьет им грудь, а нападали. Робер де Сабле был в рыцарском облачении, но в полную силу сражаться не мог. В последнее время он начал часто хворать. Сильно ослабел, и его личный лекарь ломал голову, что за болезнь приключилась с его господином. Поэтому великий магистр лишь изображал сопротивление, и когда один из сарацин, судя по великолепному жеребцу и дорогой одежде, шейх налетел на него и замахнулся для удара, Робер де Сабле был не готов к защите. Дико взвизгнув, Вилк сделал потрясающий трюк, как учил его Моров. Юноша уже не успевал подставить свой меч под саблю шейха, поэтому он просто прыгнул на него со своего коня, как леопард. Они покатились по земле, и здесь Вилк оказался проворнее сарацина. Сверкнул его любимый нож, подаренный беловодом, и тут же раздался горестный вопль сражающихся сарацин. Их шейх погиб. Они тут же забыли про свою главную цель и, оставив в покое великого магистра, скопом набросились на Вилка. Но не тут-то было. Юноша так быстро очутился в седле своей лошади, что сарацины даже немного опешили. Такого потрясающего прыжка прямо с земли и в седло им видеть еще не приходилось, а в юношу словно вселился бес. Он начал рубиться с таким азартом, что вскоре три сарацина оказались под копытами своих коней. Вилк вертелся, как белка в колесе. Казалось бы, верный удар саблей находил на том месте, где был Вилк, пустоту, а он, вынырнув из-под брюха своей лошади, вгонял скромаскос под ребро противника. Защититься против таких коварных ударов было трудно, практически невозможно, и некоторые сарацины начали придерживать коней, не стремясь первыми скрестить оружие с мечом неистового Франка. Тем временем и Ачейка не дремал. Его разящие стрелы по-прежнему находили цель. Теперь ему стало немного легче, потому как не нужно было уворачиваться от разящих клинков сарацин, которые переключились на Вилка. Неизвестно, чем в конечном итоге закончилась бы эта битва, но тут из-за бархана показались всадники, в которых легко было опознать тамплиеров, и с военным кличем «Бассиан!» набросились на изрядно потрепанных сарацин. Это были воины одной из придорожных камтурий. Они вмиг разметали сарацин, и вскоре о сражении напоминали лишь мертвые тела на земле, да облачка пыли, поднятые копытами быстроногих арабских скакунов. Прошел год. Робер де Сабле окончательно слег, и делами ордена храма заправлял в основном сенешаль. Теперь и Вилк, и Ачейка практически не отходили от великого магистра всегда были готовы выполнить любое его поручение. После памятной схватки с отрядом сарацина Роберт де Сабле еще больше приблизил к себе Руса и Кривича. Он уже не доверял ни лекарю, ни тем более монашеской братии, только глупец мог не заметить, что его силы подтачивает не болезнь, а какой-то яд. И первым это открыл Вилк. Однажды Роберу де Сабле принесли кубок подогретого вина со специями. Вилк взял у слуги поднос с кубком и уже открыл дверь опочивальни, как вдруг почуял знакомый запах. Его сильно забивал аромат специй, но нюх у юноши был поистине волчий. Это был один из ядов его родины, действие которого он изучал под руководством Морова. Если давать его человеку в малых количествах, то спустя какое-то время он уходит в иной мир, и все будут думать, что человек умер естественной смертью. На этот раз кто-то не поскупился и всыпал в кубок даже не двойную, а тройную дозу. Видимо, врагам великого магистра надоело ждать, пока он отдаст концы. Злодея нашли быстро. Это был виночерпий, как оказалось, дальний родственник претендента на место великого магистра тамплиеров Рено де Вишье. Но поспрашивать его как следует не успели. Он принял сильнодействующий яд прямо на глазах Роберта де Сабле, который пытался вразумить его, чтобы он покаялся в своем злодеянии. После этого Вилк лично проверял всю еду великого магистра. Но разве за всем уследишь? Тем более, что лечением Робера де Сабле занимался лекарь, который поил его разными снадобьями. А кто мог поручиться, что они не вредят больному, а помогают? Вилк было сунулся со своими советами. Он знал противоядие, но вся беда заключалась в том, что время было упущено. И с его помощью больной мог прожить лишь немного дольше, однако лекарь решительно отбрил Руса, поставив его на свое место, и юноша решил ни во что не вмешиваться. В конце концов, дела франков, воевавших за святую землю, были такими запутанными, что впору голову сломать в хитросплетениях интриг и заговоров, которые затевались почти каждый день. Рыцарям хотелось много денег и золота, но на всех сокровищ не хватало, поэтому по этой причине они часто грызлись, как голодные псы за сахарную кость. В один из сентябрьских дней Робер де Сабле неожиданно позвал Вилка в свою опочивальню и удалил из нее дежурного рыцаря. В комнате царил полумрак, перед иконами горели свечи, и в этом скудном освещении мертвенно-бледный, исхудавший лик великого магистра казался лицом покойника. «Мне снился сон», — тихо сказал Робер де Сабле. «Я видел Господа нашего. Значит, мне пора. Скоро я умру. Но это не все. Я услышал голос. Кто-то просил за тебя и твоего товарища, поэтому я просто обязан сделать доброе дело». Он закашлялся, и Вилк поторопился дать ему освежающее питье. «В нашем уставе записано, что уйти из ордена можно лишь с позволения великого магистра. Так вот, на столе лежит бумага, в которой написано, что теперь ты со своим другом свободна, как ветер. Возьми ее. Думаю, этот дар для вас будет самым ценным. Сир, вы так добры к нам!» Вилк упал на колени перед ложем Робера де Сабле и поцеловал ему руку. У меня не хватает слов, чтобы отблагодарить вашу милость за все то, что вы для нас сделали. Встань. Это мне нужно благодарить вас за верную службу. Рядом с вашей вольной лежит чек. Ты уже знаешь, как им пользоваться. Это мои личные деньги. Можете получить их в любой контории. К чеку я приложил собственноручно написанную записку, чтобы тебя не обвинили в воровстве. Конечно, вы можете остаться в ордене, но боюсь, что после моей смерти отношение к вам сильно изменится, и не в лучшую сторону. Я знаю, что вы оба мечтаете добраться до родного дома. Теперь у вас будут деньги, а это уже полдела. А за остальное вам придется драться. Это вы умеете. И уходите, если надумаете, прямо сегодня. Завтра, может быть, поздно. После этих слов Робер де Сабле откинулся на подушке и тяжело задышал. Испуганный Вилк схватил ценную бумагу и чек, спрятал это настоящее сокровище на груди и побежал за лекарем.